помню все, как Бог мне дал спасенье, как был со мной всегда в пути земном, как радость дал познать грехов прощенье и милость стать искупленным Христом, как радость дал познать грехов прощенье и милость стать искупленным Христом. Христос придет в лучах небесной славы, тьма и смерть исчезнут без следа. Христос придет, как солнце Божьей правды, мы будем с Ним навек тогда. Мы будем с Ним навек тогда. Я помню все, уныние, боль, потери, как мучил страх предчувствия войны. Но с нами Бог, спасающий по вере, а значит, нам все беды не страшны. Но с нами Бог, спасающий по вере, а значит, нам все беды не страшны. Христос придет в лучах небесной славы, тьма и смерть исчезнут без следа. Христос придет, как солнце Божьей правды, мы будем с Ним навек тогда. Мы будем с Ним навек тогда. Христос придет в лучах небесной славы, тьма и смерть исчезнут без следа. Христос придет, как солнце Божьей правды, мы будем с Ним навек тогда. Мы будем с Ним навек тогда. Мы будем с Ним навек тогда.